История Альфонса и Белозиры. Как вы уже знаете, мой друг, зовусь я Альфонсом Хименесом и принадлежу к довольно знатному испанскому роду, восходящему к первым королям Наварры. Я не буду утомлять вас историей всей моей жизни и остановлюсь лишь на моих последних злоключениях. К тому времени, о котором я хочу рассказать вам, судьба уже не раз подвергала меня испытаниям. Но все мои несчастья были результатом поступков других людей, и я умолчу о них. Скажу лишь, что мне уже довелось пережить и женское непостоянство, и женскую неверность. Тогда я и дал себе зарок никогда и никому не дарить своего сердца. Любовь представлялась мне мукой, и хотя при дворе было немало прелестных созданий, готовых ответить взаимностью, я относился к ним не более чем с уважением, которое мужчина должен свидетельствовать женщине. Мой здравствующий в ту пору отец, обуреваемый, как и все люди его круга, навязчивой идеей продолжения рода, желал поскорее женить меня. Я не имел ничего против, но, наученный горьким опытом, решил для себя никогда не жениться на красивой женщине. Зная ветреность прекрасного пола, я боялся оказаться во власти ревности не просто страстно влюбленного человека, но вдобавок еще и мужа. Именно в этот период моей жизни отец как-то завел со мной разговор о Белозире, дочери графа де Геварры, которая только что появилась при дворе и считалась выгодной партией как по состоянию, так и родовитому имени. Сноска. Белозира. Дочь графа де Гевары. Вымышленный персонаж, однако род Гевара был известным в средневековой Испании. Отцу очень хотелось заполучить ее в качестве невестки. Я ответил ему, что меня это мало интересует, что я уже наслышан о ее красоте и разборчивости в выборе женихов, и что уже одно это отбивает у меня всякую охоту стать ее мужем. Удивленный, он спросил, доводилось ли мне хотя бы видеть ее. Я сказал, что всякий раз, когда она приезжала в столицу, я находился при войске, и поэтому знаю о ней только понаслышке. «Повидайся с ней», — возмолился отец. «Я уверен, что она заставит тебя забыть о клятве не выбирать в жены красивую женщину. Ты наверняка понравишься ей, и мы не замедлим сыграть свадьбу». Прошло несколько дней, и я повстречал Белозиру на приеме у королевы. Сноска. Скорее всего, речь идет о королеве, которой могла быть либо Донна Теода, дочь Дона Зена, графа Бискайского, супруга Дона Иниго Аристы, короля Навары, либо Дона Урака Арагонская, жена Дона Гарсии Иниго, тоже короля Навары. Я спросил, как ее зовут, хотя был уверен, что имею честь разговаривать именно с ней. Она также поинтересовалась моим именем и также не сомневалась, что перед ней никто иной, как Альфонс Хименес. Мы оба знали то, о чем спрашивали друг друга, и тут же признались в своих маленьких хитростях, после чего наш разговор стал гораздо более непринужденным, чем это бывает при первом знакомстве. Я нашел Белозиру очаровательной и намного более умный, чем предполагал. Я сказал ей, что допустил оплошность, не познакомившись с ней раньше, что тем не менее не ищу более близкого знакомства, так как знаю, как трудно добиться ее расположения и тем более удержаться от желания понравиться ей. Я сказал также, что, несомненно, пошел бы на любые жертвы ради счастья завладеть ее сердцем, если бы красота ее не была такой упоительной. Но поскольку красота дана Богом раз и навсегда, я никогда себе этого не позволю. Я даже попросил ее пресечь, в случае чего мои попытки понравиться ей, сославшись на данный самому себе обет, никогда не связывать судьбу с красивыми женщинами. Эти необычные признания восхитили Белозиру, и в окружении друзей она отзывалась обо мне с исключительной доброжелательностью. Я также отзывался о ней как о женщине, выгодно отличающейся от других незаурядными качествами и редким обаянием. и захотел к своему собственному удивлению узнать, кто входит в круг ее почитателей. Мне рассказали, что к ней долго и безнадежно пылал страстью граф де Лара, трагически погибший в пекле сражения, куда толкнула его безответная любовь. Сноска. Граф де Лара. Хотя данный персонаж является вымышленным, род Лара, как и род Гевара, к которому принадлежит Белозира, был известен в средневековой Испании как один из знатных и могущественных. Также безуспешно руки Белозира добивалось немало других молодых людей, но в конце концов, разуверившись в успехе, неженатая молодежь перестала ее тревожить. На какой-то миг эта неприступность задела мое самолюбие, но только на какой-то миг. И все-таки я стал видеться с Белозирой чаще, чем это позволяли обстоятельства. Обычаи королевского двора Навары не так строги, как в Лионе, и нашим встречам ничто не препятствовало. Ничего серьезного в наших отношениях не было, и я шутил, говоря ей, как далеки мы друг от друга, и как я был бы рад, если бы она сумела избавиться от красоты и изменить взгляды на мужчин. Мне казалось, что мои слова доставляли ей удовольствие, как и ход моих мыслей, в которых она угадывала родство душ. Белозира выказывала мне доверие, и это подталкивало меня на откровенность. Я даже позволил себе поинтересоваться, почему она с таким упорством отвергает ухаживание поклонников. «Отвечу вам с той же откровенностью», — сказала она. «Похоже, я с рождения питаю отвращение к замужеству. Брачные узы всегда представлялись мне чем-то вроде цепей, и я думала, что только неуемная страсть способна затмить разум и толкнуть на подобный шаг. Вы не хотите жениться по любви, а я не понимаю, как можно выйти замуж без любви, причем без любви неистовой». У меня такой любви не было, и поэтому не было и привязанностей. Я, Альфонс, не замужем, так как никого никогда не любила. «Позвольте», — воскликнул я, — «неужели вам никто никогда не нравился? Неужели ваше сердце ни разу не замерло при имени или виде хотя бы одного из ваших почитателей?» «Нет, любовные переживания мне абсолютно неизвестны». «Даже ревность?» Не переставал я удивляться. «Даже ревность. В таком случае, сеньора, вы действительно не знаете, что такое любовь». «Да», — согласилась Белозира, «я не только никому не испытывала никаких чувств, но и не нашла никого, кто был бы мне приятен и близок по духу». Я затрудняюсь сказать, какое впечатление произвели на меня слова Белозиры. Возможно, я уже был влюблен в нее, но мысль о том, что рядом бьется сердце, не знавшее трепетных чувств, поразила меня. Это было настолько необычным, что мне вдруг захотелось завладеть этим сердцем, которое другим казалось неприступным, и удовлетворить свое тщеславие. Постоянно размышляя над ее словами, я уже не был просто учтивым собеседником, который старается поддержать светскую беседу. Мне показалось, что, говоря о неприязни к своим поклонникам, она исключала меня из их числа. Короче говоря, я оказался во власти радужных надежд, и уже ничто не могло удержать меня от вспыхнувшей страсти. Я полюбил Белозиру так, как никогда еще никого не любил. Не буду долго распространяться о том, как я признался ей в своих чувствах. Для этого я избрал шутливый тон. Серьезно говорить с ней о своей любви я бы никогда не решился. А шутки помогли мне очень скоро высказать все, что я, наверное, еще долго не посмел бы ей сказать. Итак, я полюбил Белозиру и был счастлив, что завоевал ее расположение. Но мне оставалось сделать главное — убедить ее в моей любви. Она питала врожденную неприязнь к лицам мужского пола, хотя она и относилась ко мне намного лучше, чем к остальным, а, следовательно, и лучше, чем я того заслуживал, она не очень верила моим словам. Белозира держалась со мной совсем не так, как другие женщины, и ее манера поведения подкупала меня благородством и естественностью. Прошло еще немного времени, и она призналась мне в своей приязни, а затем и поведала, что я занимаю в ее сердце все больше и больше места. Она была со мной откровенна во всем и не скрывала, что ей во мне нравится, а что говорит не в мою пользу, и даже заявила, что не верит в подлинность моей любви и не выйдет за меня замуж, пока не удостоверится в обратном. Я не могу передать вам радость, которая охватывала меня при мысли о том, что я разбудил так долго спящее сердце. Я умилялся, видя, как ее лицо отражало смущение и замешательство, порождаемые незнакомым ей чувством. До глубины души меня трогало ее удивление, когда она вдруг обнаруживала, что теряет самообладание и не может сдержать вспыхнувшую страсть. Я испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение, наблюдая за пробуждением любви. Тот, кто не вкусил счастья пробудить в женщине ранее неизведанные ею чувства, не может похвастаться знанием истинного блаженства, которое таит в себе любовь. Я был безумно рад, что Белозира полюбила меня, но при этом терзался муками, не зная, верит ли она в мою любовь и сомневаясь в возможности убедить ее. Эти муки и сомнения возвращали меня к моему прежнему решению. Мне казалось, что я сам себя обрекаю на страдания, которых всеми силами старался избежать. С одной стороны, меня тревожило, что я не смогу убедить Белозиру в своей искренней любви к ней, а с другой, я приходил в ужас при мысли, что если мне удастся ее убедить, если она ответит мне взаимностью и мы поженимся, то я подвергну себя страшной опасности. Разве не может случиться так, что со временем ее любовь ко мне угаснет? Я говорил себе, что супружеская жизнь охладит ее чувства. Любовь превратится в обязанность. Ей может понравиться кто-либо другой. Я представил себе весь ужас положения человека, оказавшегося во власти ревности. И, несмотря на мое к Белозире уважение и на мою к ней привязанность, готов был уже от всего отступиться, предпочтя несчастье остаться без нее, несчастью быть с ней и не быть любимым. Белозира предавалась примерно таким же мыслям. Она не скрывала своих сомнений, а я делился с ней своими. Мы обсуждали причины, которые мешают нам соединить наши судьбы, и не раз принимали решение прекратить ненужные встречи. Мы расставались, но наши прощания были такими трогательными, а взаимное влечение столь сильным, что мы тут же начинали искать новых встреч. Наконец, после долгих колебаний и размышлений, мы отбросили все сомнения. И Белозира согласилась назвать день свадьбы, как только наши родители уладят все положенные случаю дела. Однако отец Белозиры, посланный королем на границы с поручением подписать мир с маврами, отбыл, даже не успев приступить к выполнению своих родительских обязанностей, и нам пришлось ждать его возвращения. Сноска. Речь идет о Доне Иниго Аристе, или Доне Гарсии Иниго. Я, тем не менее, чувствовал себя самым счастливым человеком на земле. Я услаждался своей любовью, был страстно любим и с нетерпением ждал часа, когда Белозира станет моей женой. Как суженому, мне было дано позволение встречаться с Белозирой в любое время по моему желанию. В одну из встреч нелегкое дернуло меня поинтересоваться ухаживаниями ее поклонников. Мне хотелось знать, как она держалась с ними, и сравнить ее отношение к ним с отношением ко мне. Белозира перечислила всех своих воздыхателей и подробно рассказала об их ухаживаниях. Она сказала мне, что те, кто проявлял особую настойчивость, вызывали у нее наибольшую антипатию. И в числе их назвала графа де Лару, который был верен своей любви до самой смерти и к которому, по ее словам, она никогда не питала расположения. Не знаю, чем объяснить это, Но после такого заверения личность графа заинтересовала меня больше других. Я был поражен его стойкой верностью и попросил Белозиру рассказать мне подробнее об их отношениях. Она согласилась, и хотя я не услышал ничего, что могло бы задеть мои чувства, я ощутил в себе зарождающуюся ревность. Мне показалось, что если Белозира не питала к графу де Ларри особого расположения, относилась она к нему с явным уважением. В мою голову закралось подозрение, что она не до конца откровенна. Я решил не выдавать своих сомнений и расстроенный удалился к себе. Я провел беспокойную ночь в ожидании новой встречи и новых подробностей. Несомненно, она не могла рассказать в один присест историю многолетней любви ее поклонника. На следующий день я узнал кое-что новое и почти не сомневался, что у нее есть еще о чем мне поведать. Задавая один вопрос за другим, я чуть ли не на коленях умолял ее рассказать все без утайки. Если она говорила что-то льстившее моему самолюбию, я считал, что она хочет угодить мне. Если я улавливал в ее голосе хотя бы малейшую нотку доброжелательного отношения к графу, я считал, что она скрывает от меня правду. Одним словом, меня охватила отталкивающая своей неприглядностью ревность. Я замучил Белозиру, стал бесчувственным и жестоким, досаждал ей своими назойливыми расспросами. Я ругал себя за то, что возродил в ее памяти образ графа де Лары. Я клялся никогда не заводить о нем разговора, но всегда находил повод для новых вопросов и попадал в лабиринт, из которого не находил выхода. Мне было одинаково мучительно и спрашивать, и молчать. Сон покинул меня. Белозира виделась мне уже в другом свете. Я уверил себя, что Белозира никого до меня не любила и даже никем не увлекалась. Пытался разобраться в своих чувствах. Именно это влекло меня к ней. Но судя по тому, что я от нее услышал, граф де Лара не был ей безразличен. Она уважала и почитала его. Его бесконечные ухаживания и притязания его родителей должны были оттолкнуть ее от него, вызвать к нему отвращение. Но этого не произошло, потому что она любила его. «Вы обманули меня, Белозира!» — все во мне кричало. «Вы оказались не той, за кого себя выдавали. Я боготворил вас за то, что другим вы были недоступны. Именно это я ценил у вас превыше всего. Но я заблуждался. Я ухожу и уношу свою любовь». «А если она говорит правду?» — вопрошал во мне другой голос. «Какую страшную обиду нанесу я ей, какого счастья лишусь сам?» Я решил поговорить с Белозирой еще раз. Я полагал, что после ночных раздумий я смогу лучше изложить ей причины своих терзаний и избавиться с ее помощью от подозрений. Мы встретились, но нам не хватило времени, чтобы до конца во всем разобраться. На следующий день я принялся за свое, все более горячась и распаляясь. Белозира слушала меня с удивительной терпеливостью и сердечностью, всячески старалась развеять мои сомнения. Наконец и ее утомила моя неугомонная и беспочвенная ревность. «Альфонс», — обратилась она ко мне во время одной из наших встреч, «вздор, который вы вбили себе в голову, одержит в конце концов верх над вашими ко мне чувствами. Но вы должны иметь в виду, что ваше безрассудство загубит и мою любовь. Подумайте только, к кому вы меня ревнуете? К мертвому человеку, которого я не любила, о чем вы можете судить хотя бы уже потому, что не вышла за него замуж, хотя для этого не было никаких преград. Мои родители только и мечтали о нашей свадьбе». «Да, вы правы, сеньора», — отвечал я. «Я ревную к мертвому человеку, но ничего не могу с собой поделать. Если бы граф де Лара был жив, я бы присутствовал при ваших встречах и имел бы возможность сравнить ваше отношение к нему и ко мне. Я мог бы убедиться, что вы его не любите. Женившись на вас, я испытал бы радость победы над соперником. Я лишил бы его надежд, которые вы поддерживали в нем, несмотря на все ваши уверения. Но он погиб, унося с собой любовь к вам. О, сеньора, я всегда буду чувствовать себя обделенным при мысли о том, что кто-то другой мог льстить себя надеждой на вашу любовь.